Уложив мужчину на диван, он выпрямился и бросил на него недовольный взгляд. «На, получай!» — проворчал он. Сняв с себя пальто, Марсия перебросила его через спинку стула. «Спасибо!» — с искренней благодарностью сказала она. «Так мило с твоей стороны помочь затащить его наверх». «Тебе конец!» — с самым похоронным видом заявил он. «Тем более спасибо!» «Ты уверена, что не передумаешь?» «Насчет чего?» «Насчет этого типа. Если он и в самом деле ранен, то надо непременно вызвать полицию». «Ни в коем случае. Неужели ты не понимаешь, что полиция — не скорая помощь? Чем они ему помогут, интересно знать. А если его и впрямь ранили в уличной драке, то копы уж точно упрячут его за решетку. Марк, неужели ты не понимаешь?» «Ему нужна помощь, а не тюрьма». «А с чего ты взяла, что его ранили в уличной драке?» «Да просто так. Спроси у него самого, если хочешь, когда он придет в себя». Марк нерешительно помялся. «Марсия». «Ах да, спасибо», — спохватилась она. «Можешь идти». «Если хочешь, я могу остаться». «Если ты рассчитываешь, что я уже забыла, как отвратительно ты себя вел со мной, можешь выкинуть это из головы». «Да будет тебе, Марсия, не сердись. И потом, будь я проклят, если брошу тебя одну с этим головорезом. А вдруг он сексуальный маньяк?» «Послушай, мне не нравится ни то, что ты говоришь, ни как это ты говоришь. Почему бы тебе не отправиться домой, а заодно и хорошенько провентилировать мозги?» «Во-во! Опять пошла вещать, будто настоящее радио!» — буркнул он. «И раз уж об этом зашел разговор, то мне страшно надоели твои намеки на то, что я, дескать, училась в колледже и все такое. Что за вечное издевательство, Марк? А если тебе это не нравится, то...» «Марсия, позволь, я останусь». «Нет, думаю, тебе лучше уйти. На сегодня с меня хватит». «Ладно», — передернул плечами Марк, надувшись, словно обиженный ребенок. «Что ж, хорошо, просто чудесно. Надеюсь, он...» Марсия торжествующе улыбнулась. «Я тоже надеюсь», — фыркнула она, чуть не сомневаясь, что сыплет соль на рану Марка, и была страшно довольна, увидев, как потемнело его лицо. Марк, помявшись, со вздохом направился к двери. «Ладно», — буркнул он на прощание, — «завтра позвоню». «Не трудись», — холодно ответила она. Поколебавшись немного, Марк бросил последний взгляд на лежавшего на диване мужчину и, наконец, убрался. Убедившись, что Марк окончательно ушел, Марсия поспешно заперла за ним дверь. Как ни странно, она была почти рада их ссоре. В ней постепенно нарастало какое-то странное возбуждение. Возбуждение, причины которого она никак не могла понять. Этот незнакомый мужчина почему-то был страшно близок ей, почти как брат. И в то же время ее преследовало смутное ощущение, исходившей от него опасности, подозрение, что она делает что-то недозволенное, о чем впоследствии может сильно пожалеть. «В конце концов, Марк прав», — подумала Марсия. «Что ей известно об этом человеке, который сейчас лежит почти без чувств у нее на диване? Только то, что он дьявольски привлекателен, по-своему, конечно, но этого у него не отнять. Впрочем, какое ей до этого дело? А что она наговорила Марку, вспомнить страшно. Само собой, бедняга обиделся. Если бы она хорошенько...» Вдруг незнакомец шевельнулся, и Марсия бросилась к нему. Испуганно заморгав, он рывком сел и обвел растерянным взглядом незнакомую комнату. Ничего не понимая, он дернулся было к двери, но Марсия оказалась быстрее. Положив руку ему на рукав, она успела его удержать. «Не волнуйся, все в порядке», — мягко сказала она. «Где я?» — быстро спросил он. в моей квартире». Он недоуменно поморгал. Потом взглянул в упор на совершенно незнакомую ему девушку. «А кто вы такая?» «Меня зовут Марсия Кларки». Она обезоруживающе улыбнулась. «А вас?» «Джонни», — ответил он и машинально добавил. «Джонни Л...» И тут же спохватился. «Просто Джонни». «Как ваша рука, Джонни?» Он машинально бросил взгляд на правую руку. «Нормально, а что?» — быстро ответил он. Но Марсия успела заметить, что он лихорадочно облизнул губы. Его взгляд опять затравленно заметался по комнате. «Может, помочь вам снять пальто?» «Спасибо, но я...» «Давайте, давайте, устраивайтесь поудобнее», — очаровательно улыбнулась Марсия. «Да не пугайтесь вы так, я не кусаюсь». «Ладно, только ненадолго», — нехотя кивнул Джонни. Он сбросил пальто, и Марсия тут же унесла его в спальню. Положив его на кровать, она вернулась в гостиную. «Вы случайно пострадали не в уличной ли драке?» «Нет, точнее, не совсем». Несколько минут они ошарашенно смотрели друг на друга. «А ваша рука сильно болит?» — спросила Марсия. «Ее порезали. Ничего страшного». «Ох! А где вы меня подобрали?» — полюбопытствовал Джонни. «Прямо перед Савоем». «Так вы были в Савое?» «Да», — Марсия замялась. «Вам это не по душе?» «Нет, конечно». «Может, вы считаете, что белые должны знать свое место?» — улыбнулась Марсия, довольная своей шуткой. «Да нет. Что плохого в том, что вы отправились в Совой, коли была охота?» Он пожал плечами. «Но все же вы считаете, что лучше бы мне туда не ходить?» «Мисс, мы живем в свободной стране, так что можете ходить куда угодно, воля ваша». «Только не в Гарлем?» «Я этого не говорил». Джонни закусил губу. «Послушайте, вы уж простите, но, думаю, мне лучше уйти. Будьте любезны, принесите мое пальто, мисс». «О, нет, не так быстро. В конце концов, вам еще только что было плохо. И будет лучше, если вы немного отдохнете». «Да, может, вы и правы». Марсия присела возле него на диван. «Расскажите, как вас ранили, Джонни?» «Какая разница?» — пожал он плечами. «Но мне интересно», — расхрабилась Марсия. «А кто?» «Мужчина». «Почему?» «Думаю, этого он и добивался. Послушайте, а чем он вас ранил, бритвой?» «Нет», — недовольно пробурчал он. «Послушайте, мисс, ножом?» «Господи, ну хорошо. Так вот, если вам так уж до смерти интересно, то порезал он меня осколком шприца. Какой-то паршивый наркоман. Я разбил его шприц, нечаянно, конечно, а он со злости и порезал меня. Вот и все. Вы это хотели узнать?» «Вы шутите?» — запинаясь, прошептала она. «Ладно, шучу. А теперь можно мне получить назад мое пальто?» «Не сейчас. Вам лучше немного отдохнуть», — велела она. Марсия сама не понимала, почему ей так хочется, чтобы он остался. Ее по-прежнему переполняло какое-то странное возбуждение и сестринская нежность к этому незнакомому человеку. «А что, в Гарлеме много наркоманов?» — с любопытством спросила она. «Наверное. Думаю, да», — вяло ответил он. «А вы тоже наркоман?» «Господи, с чего вы взяли?» «Просто интересно». «Конечно, нет». «А когда-нибудь пробовали?» «Пробовать пробовал. Когда-то давно покуривал травку. Пару раз нюхал кокаин». «Травку? А что это такое?» «Марихуана. Впрочем, она довольно безобидная штука. Так, детская забава. Если не увлекаться, конечно. А еще вроде как приманка. Не удержишься и сядешь на крючок. Но если вы решили, что в Гарлеме все как один наркоманы, то здорово ошиблись». «Знаю», — вздохнула она. «И все-таки ужасно, что у вас там разрешают свободно торговать этим зельем». «Вовсе нет», — сердито ответил он. «За этим следят копы». «Но ведь все равно же торгуют». «Конечно». «А почему вы не разрешили отвезти вас к доктору?» «Потому что...» Он внимательно взглянул ей в глаза. «Это я вам сказал?» «Да». «Ну, не знаю. Может, потому что уже почти все зажило». «Тогда почему вы не захотели, чтобы мы отвезли вас домой?» «Я просто не захотел, и все». «Что, попали в переделку?» «Нет», — буркнул он. «А ведь я угадала». «Нет», — упрямо сказал он. «Тогда почему вы не согласились поехать домой?» «Из-за отчима, он меня бьет», — поспешно солгал он. «Да ну?» «Ага, ремнем, на котором точит бритву. Представляете, каждую ночь перед тем, как отправиться спать. Мне кажется, он и глаз не сможет сомкнуть, если не выпарит меня». «Бедняжка», — посочувствовала она. Потом заглянула ему в глаза и застенчиво предложила. «Выпейте чего-нибудь. Глоток спиртного — первое средство против шока». «Ладно», — согласился он. «Скотч или бурбон?» «Все, что угодно, мне все равно». Марсия наклонилась, чтобы встать, и при этом не могла не заметить, как его взгляд вновь остановился на ее декольте. Холодок удовольствия пополз по спине. Улыбнувшись, она встала и направилась через комнату к бару. Отыскав в нем бутылку бурбона, Марсия наполнила его бокал. Потом налила себе и, захватив с собой оба бокала, направилась к стоявшему посреди комнаты столику для коктейлей весьма причудливой формы. «Твое здоровье!» — пробормотала она, поднося стакан к губам. Отпив маленький глоток, она украдкой бросила на своего гостя испытывающий взгляд и слегка поежилась. Ей все еще было немного страшно и в то же время приятно. Марсия постепенно начинала ощущать себя этакой роковой женщиной. «С радостью присоединяюсь», — пробормотал он. Осушив до дна стакан, он вопросительно взглянул на нее. Марсия тянула виски маленькими осторожными глоточками. Допив, она забрала у него бокал и отставила в сторону. «Устраивайся поудобнее», — предложила она, — «а я пока переоденусь». Джонни удивленно покосился на нее. Улыбнувшись в ответ, Марсия направилась в спальню. Прикрывая за собой дверь, она позаботилась оставить достаточно большую щелку. Убедившись, что при желании из гостиной видно все, что делается в спальне, Марсия стянула через голову платье. Она сама не понимала, что с ней происходит, что за игру она затеяла. Странная нежность к этому незнакомому человеку и исходившее от него острое чувство опасности кружили ей голову. А потом этот парень казался таким хладнокровным, таким безразличным, но просто уснувшая рыба, ей-богу, что это безумно действовало ей на нервы. И при этом он был чертовски привлекателен. «Нет, в самом деле», — подумала она, — «к тому же чернокожий». Марсия даже поежилась от удовольствия. С каждой минутой эта история возбуждала ее все больше. Сняв с себя комбинацию, она положила ее на постель возле его пальто. Потом потрогала тяжелый шерстяной твид и подошла к шкафу. Сняла лифчик и трусики и принялась рыться на полках в поисках чего-нибудь воздушного, полупрозрачного. Но вдруг передумала. Что-то подсказывало ей, что на этот раз есть опасность зайти слишком далеко. «Зачем она все это затеяла?» — внезапно подумала Марсия. «Чего она добивается, черт возьми?» «Неужели?» «Нет, конечно, нет. Ни в коем случае». «Тогда возьми себя в руки», — одернула себя Марсия. Порывшись в шкафу, она поспешно вытащила юбку и водолазку и, чуть-чуть поколебавшись, решила, что обойдется без белья. Натянула все это на себя, посмотрелась в зеркало и провела руками по бедрам, туго обтянутым юбкой. Потом с довольной усмешкой огладила грудь, дерзко выпиравшую из-под водолазки, и решила, что без бюстгальтера она выглядит куда соблазнительнее. «А уж насколько удобнее», — подумала Марсия. Бросив последний взгляд в зеркало, она вернулась в гостиную. Джонни все так же сидел на диване. Казалось, за то время, что ее не было, он так и не шевельнулся. Только обхватил руками голову. Марсия неловко откашлялась, и он, вздрогнув, оглянулся. Она направилась к нему через всю комнату, отлично понимая, что соблазнительно подрагивающее под тонкой водолазкой груди — это такое зрелище, от которого и святой потерял бы голову. А Джонни был явно не святой. Вот и сейчас его глаза были прикованы к ее груди. Но Марсии было все равно. «Тебе нехорошо?» — встревоженно спросила она. «Нет, все в порядке. Просто пытаюсь понять, с чего бы это я вдруг потерял сознание». «Ничего страшного, не думай об этом. Теперь ты в безопасности». «Да?» — переспросил он, и Марсия опасливо поежилась. Ей вдруг почудилась сардоническая усмешка на лице Джонни. «Конечно, в полной безопасности. Хочешь еще выпить?» «Нет». Он снова замер. Марсия взобралась на диван и устроилась поудобнее, поджав под себя ноги. Потом принялась одергивать и оправлять задравшуюся юбку. Столь медленно и тщательно, что это в сущности минутное дело превратилось в нечто значительное, священное действо, которое просто не могло не привлечь его внимания. И в то же время она боялась. А инстинкт, никогда не подводивший ее, настойчиво нашептывал: «Марсия, прекрати, что ты делаешь? Ты играешь с огнем, девочка. Черт возьми, ведь ты не знаешь, кто он такой». «О чем ты думаешь?» — внезапно спросила она. «Так, ни о чем». «Да ладно тебе, я же вижу». «Что ж, просто гадаю, где проведу эту ночь». «О-о-о!» Кожа ее мгновенно покрылась мурашками, то ли от возбуждения, то ли от страха. Голова у нее закружилась. Но червячок сомнения, не дававший ей покоя, заставил Марсию прикусить язык. «А, ясно», — промямлила она. И, поспешно опустив глаза, быстро одернула юбку, будто откровенный намек в его голосе заставил ее мгновенно передумать. Марсия была в смятении. «Да, конечно, одно дело, когда чувствуешь, что владеешь ситуацией, и совсем другое, когда она ускользает из-под контроля. А этого Марсия допустить не могла. Это просто нестерпимо. Она органически не выносила, когда не она была хозяйкой положения, а кто-то другой. Решать должна была она, Марсия. Все остальное расценивалось как покушение на ее независимость. А потом, ведь она и в самом деле понятия не имела, кто он такой». Именно поэтому так и случилось. Она и опомниться не успела, как с ее губ уже сорвался вопрос. «А зачем тебе это? То есть я хотела сказать, разве ты не можешь ночевать дома?»